Шакалы и арабы. Мы расположились на привал в оазисе. Спутники спали. Один араб, высокий и белый, прошел мимо меня. Он задал корм верблюдам и пошел спать. Я упал спиной в траву. Я хотел спать. Я не мог уснуть. Жалобный вой шакала вдали. Я снова сел. И то, что было так далеко, оказалось вдруг близко. Толкотня шакалов вокруг меня, тусклым золотом вспыхивающие, потухающие глаза, гибкие тела, равномерно и юрко движущиеся, как под плетью. Один подошел сзади, протиснулся под мою руку, тесно прижался ко мне, словно нуждаясь в моем тепле, затем встал передо мной, почти глаза в глаза. Я... Старейший шакал в этих местах. Я счастлив, что еще могу приветствовать тебя здесь. Я уже почти оставил надежду, ибо мы ждем тебя бесконечно долго. Моя мать ждала, и ее мать, и дальше все ее матери, вплоть до матери всех шакалов, поверь мне. «Это удивляет меня», — сказал я, и забыл зажечь дрова, которые лежали наготове, чтобы отпугивать шакалов их дымом. Мне очень удивительно это слышать. Я лишь случайно попал сюда с далекого севера и нахожусь в короткой поездке. Чего же вы хотите, шакалы? И как бы поощренные этим, возможно, слишком приветливым обращением, они плотнее сомкнули свой круг около меня. Все дышали коротко и шипя. «Мы знаем, — начал старейший, — что ты с севера, на этом-то и строится наша надежда. Там есть разум, которого не найти здесь, среди арабов. Из этого холодного высокомерия нельзя, понимаешь, высечь ни искры разума. Они убивают животных, чтобы пожирать их, а мертвечиной они пренебрегают». «Не говори так громко, — сказал я, — поблизости спят арабы». «Ты действительно чужеземец, — сказал шакал. А то бы ты знал, что никогда за всю мировую историю шакал не боялся араба. С чего нам бояться их? Разве это недостаточное несчастье, что мы заброшены среди такого народа?» «Возможно, возможно, — сказал я. Я не осмеливаюсь судить о вещах, которые так далеки от меня. Тут, кажется, очень старый спор. Он, значит, наверное, в крови. Значит, может быть, только кровью и кончится». «Ты очень умен, — сказал старый шакал». И все задышали еще быстрее, изо всей силы легких, хотя и стояли не шевелясь. Горький запах, который порой можно было вынести, только сжав зубы, струился из их открытых пастей. «Ты очень умен. То, что ты говоришь, соответствует нашему старому учению. Мы у них отнимем, значит, их кровь, и спор кончится». «О, — сказал я вспыльчивее, чем того хотел, — они будут защищаться, они кучами перестреляют вас из своих ружей». «Ты неверно понял нас, — сказал он, — по людскому обычаю, который, значит, и на Дальнем Севере тот же. Мы же не будем их убивать. В Ниле не хватило бы воды, чтобы нам отмыться. Мы же, стоит нам лишь увидеть их вживе, убегаем на более чистый воздух, в пустыню, которая поэтому и есть наши родины». И все шакалы вокруг, а к ним тем временем прибежало издалека еще множество, опустили головы между передними ногами и стали скрести их лапами. Казалось, им хотелось скрыть свое отвращение, настолько страшное, что лучше бы мне высоким прыжком вырваться из их круга. «Что же вы намерены делать?» — спросил я и попытался встать, но встать я не мог. Два молодых зверя впились сзади зубами в мой пиджак и рубашку. «Они держат твой шлейф, — объясняющий серьезно сказал старый шакал. — Это почесть». «Пусть они отпустят меня! — воскликнул я, обращаясь то к старому, то к молодым. «Они, конечно, отпустят, — сказал старый, — если ты этого требуешь. Но надо немного подождать, ибо по обычаю они глубоко впились зубами и должны медленно разжимать челюсти. Тем временем выслушай нашу просьбу». «Ваше поведение сделало меня не очень восприимчивым к ней», — сказал я. «Не наказывай нас за нашу неловкость», — сказал он, и впервые теперь призвал на помощь жалобный тон своего природного голоса. «Мы бедные звери. У нас есть только зубы. Для всего, что мы хотим сделать, для хорошего и для плохого, в нашем распоряжении только зубы». «Чего же ты хочешь?» — спросил я, чуть смягчившись. «Господин!» — воскликнул он, и все шакалы завыли. Совсем отдаленно это походило на какую-то мелодию. «Господин, ты должен закончить спор, который разделяет мир надвое. Таким, как ты, описали наши старики того, кто это сделает. Нам нужен от арабов покой, воздух, которым можно дышать, очищенный горизонт, на котором бы их нигде не было видно, чтобы не кричали ягнята, которых закалывает араб. Пусть всякая живность издыхает спокойно, чтобы мы без помех выпивали из нее все и очищали ее до костей. Чистоты мы хотим, чистоты, ничего больше». И тут все заплакали, зарыдали. «Как в силах вы жить в этом мире? Ты — благородное сердце, вы — сладостные внутренности. Их белое — это грязь, их черное — это грязь, их борода — это ужас. При виде уголков их глаз тошнит, а стоит им поднять руку, как под мышкой, разверзается ад. Поэтому, о господин, поэтому, о дорогой господин, при помощи своих всемогущих рук, при помощи своих всемогущих рук перережем глотки этими ножницами». И, повинуясь движению его головы, подошел шакал, у которого на клыке висели маленькие, покрытые старой ржавчиной, швейные ножницы. «Ну, наконец, ножницы! И на том довольно!» — воскликнул вожак арабов нашего каравана. Он подкрался к нам против ветра и теперь замахивался своим огромным бичом. Животные стремглав разбежались, но в некотором отдалении остановились, тесно сгрудившись такой плотной и неподвижной толпой, что это походило на узкий плетень с блуждающими огоньками над ним. «Итак, господин, и этот спектакль ты видел и слышал», — сказал араб и засмеялся настолько весело, насколько то позволяла сдержанность его племени. «Ты знаешь, значит, чего хотят эти животные?» — спросил я. «Конечно, господин», — сказал он, — «это же общеизвестно. Пока существуют арабы, эти ножницы странствуют по пустыне и будут странствовать с нами до конца дней. Каждому европейцу предлагают их для этого великого дела. Каждый европеец как раз тот, кто им кажется призванным. Нелепая надежда есть у этих животных. Глупцы они, истинные глупцы. Поэтому мы любим их. Это наши собаки, они лучше ваших. Смотри-ка, ночью околел верблюд, я велел принести его. Подошли четыре носильщика и бросили перед нами тяжелый труп. Как только он упал, шакалы подали голоса. Словно каждого неодолимо тянула веревка, они подбирались с заминками, задевая брюхом землю. Они забыли об арабах, забыли о ненависти. Их заворожило всеуничтожающее присутствие этого трупа, от которого шел сильный запах. Один уже вцепился в шею и с первого же укуса нашел артерию, как маленький неистовый насос, который во что бы то ни стало, но в туне пытается погасить огромный пожар, дергалась и дрожала на своем месте каждая мышца его тела. И вот уже всей горой громоздились на трупе, занятые одной и той же работой. Тут вожак стал хлестать их вдоль и поперек пронизывающим бичом. Они подняли головы в полуопьянении, полуобмороке, увидели стоявших перед ними арабов, почувствовали теперь бич мордами, отпрыгнули прочь и отбежали немного назад. Но кровь верблюда уже растекалась лужами, дымилась. Тело было широко разорвано во многих местах. Они не могли устоять. Они были опять здесь. Вожак опять замахнулся бичом. Я схватил его за руку. «Ты прав, господин», — сказал он. «Оставим их за их занятием. Да и пора трогаться. Ты видел их? Удивительные животные, правда? И до чего они нас ненавидят?»